Мужчина рядом с ней разделял такие же мысли, поэтому, видя, как его братья умирают, он тут же громко закричал и махнул копьем, призывая всех отступать. Достаточно умный, чтобы сопоставлять потери и будущую прибыль, он посчитал, что это сражение совершенно того не стоит, и тут же сорвался с места, погружаясь на морское дно, а все кружащие рядом солдаты из его народа устремились вслед за ним, отступая с поражением. «Куда это вы собрались? Мы еще не закончили. Гья-ха-ха, атаман, они убегают. Шустрая, рули за ними». Стая морского народа быстро опускалась на дно холодного моря, а их лидер обернулся назад и неверящим взглядом смотрел, как этот неведомый им и почти что бесовский корабль теперь просто падал на дно вслед за ними, приняв вертикальное положение носом вниз, а эти чертовы гоблины снова прилипли к стеклам и смотрели им вслед, словно на приговоренных к смерти. Деревня этого племени была глубоко на дне, но прямо под ними. Эти монстры никогда в жизни еще не подвергались атаке сухопутных обитателей на своей собственной земле и теперь просто не знали, что им делать. Опустившись ко дну, сами того не желая, они открыли противнику свое местоположение, а буквально рухнувший сверху вниз корабль вновь принял горизонтальное положение и просто воткнулся в морское дно своей самой высокой мачтой, как раз оказавшись в самом центре этого морского поселения. Хе-хе-хе-хе, шарахнувшись об морское дно, я, волею придавивших меня задниц, прикипел взглядом к стеклу и увидел там множество коралловых домиков, переливающихся в лучах тонкого голубого света, хрен пойми откуда исходящего. Интересно у них тут, обычно коралловые рифы не могут располагаться настолько глубоко, но я видел, что эти монстры создают свои копья, буквально собирая отовсюду вокруг себя необходимые ресурсы, и те вырастают у них в руках как настоящие кораллы. Конечно, не думаю, что все именно так, и созданное таким способом копье, скорее всего, не живой кораллу, так что и эти домики, не факт, вполне возможно, что они их вырастили точно так же, как и свое оружие. «Атаман, нам тащить их внутрь», загоготал кто-то сзади меня, и вся толпа тоже возбужденно гоготать стала, предвкушая продолжение веселья. «Там дышать нельзя». К моему удивлению, я даже рот не успел открыть, как этого парня тут же заткнул смышленый, с видом самого умного гоблина из всех. «Кхеем», кашлянул я, привлекая внимание и попытавшись нацепить на себя еще более умудренный опытом вид, чем сделал этот парень. «Вообще-то, очень даже можно. Смотри, к нашему счастью, эта посудина имеет достаточное количество барахла, так как имперское имущество никто не посмел трогать даже во время ремонта, а они заготовили таких нужных приспособлений впрок. Пройдясь по кораблю, я нашел нужное мне помещение, и да, этих вещей тут было более чем в достатке. Ну вот», — засмеялся я, схватив первое найденное мной деревянное ведро для уборки помещений, а затем сгреб за шею моего хитрожопого изобретателя и пинком под задницу загнал в воду. Опустил на голову барахтающемуся в воде гоблину это ведро и, надавив сверху, одним рывком резко его утопил. «Как себя чувствуешь?» — крикнул я, чувствуя, как утопленный под моим нажимом гоблин перестал трепыхаться. «Круто, атаман!» — заголосил тот, а я удовлетворенно улыбнулся, слыша его гулкий, доносящийся из-под воды бас. В ведре-то полно воздуха осталось, так что он в полной мере может прочувствовать, каково это — дышать под водой. «Только это!» — снова закричал он, немного побарахтавшись. «Так ничего не видно. Ты что, тупой?» — засмеялся я, вытягивая его из воды. «Это же ведро!» Сняв с его головы эту штуку и деловито всунув ее в его руки, я несколько раз постучал пальцем по прислоненному к его груди деревянному ведру. «Конечно, тебе в нем ничего не видно. Дырки для глаз прорежешь, и нормально будет». «А», — ответил тот, схватив руками новую игрушку и расплываясь в ухмылке. «Точно». Глава 5. Солнечный свет едва ли пробивался сквозь столь колоссальную толщу воды, и на самом дне этого моря, в бесконечном полумраке, прямо сейчас царила небывалая доселе тишина. Множество монстров замерли в воде, стиснув в руках копья, и боялись даже пошевелиться, с небывалым напряжением вглядываясь в самый центр их собственной деревни. В любой момент до этого они могли бы воспринять перевернутый человеческий корабль как памятник своих собственных свершений и боевых заслуг, особенно так удачно покоящийся в самом центре их поселения. Однако, прямо сейчас, этот несостоявшийся памятник являл собой логово неизвестных созданий, появившиеся прямо в сердце этой подводной деревушки, злобных, страшных и невообразимо кровожадных созданий. Даже самые опытные из морского народа не видели подобных существ раньше. Единственное, что они знали, что стоило им их встретить, и все их знания о мире вокруг резко превратились в мусор. Все сражения, с самого его начала и до сих пор, вообще никак не укладывалось в их логику. Лидер этой армии нервно покусывал губы, думая, что ему делать. Он и так уже все осознал и хотел бежать, но откуда он мог знать, что потревоженные им сухопутные враги последуют за ними аж до сюда. Находясь в своем собственном доме, ему уже некуда было отступать, а его враги, как назло, просто затаились внутри своего корабля и совершенно точно занимались чем-то жутким. Он видел через эти огромные стекла, что там что-то происходит и, сколько бы он ни думал, чего им ждать, он все равно четко осознавал, что абсолютно точно, ничего хорошего. Хлюп. Девушка за ним тонко простонала и отпрянула назад, не только прячась за спину своего сородича, но сражаясь с желанием куда-нибудь сбежать, а все воины вокруг резко приготовились к бою, так как гнетущая вокруг тишина резко оборвалась громким как гром звуком падения об воду. Уже успокоившееся море под перевернутым кораблем пошло волной и отразилось от черного дня будоражащим звуком, а каждый окружающий это место монстр этот звук услышал. А затем, сухопутные монстры, которые используют для передвижения по морю деревянный корабль, просто вылезли из него в море, не испытывая вообще никакого дискомфорта. Два десятка созданий в деревянных доспехах, очень похожих на людей, но имеющие на голове огромный и немного нелепый шлем. Вообще без труда, они все высыпались из корабля наружу, едва ли не выстроившись в ряд и поигрывая неизвестным оружием, вызывая у окружающих их монстров чувство, что все это время их попросту дурачили. Видя, с какой легкостью эти монстры двигаются под водой, даже сердце лидера морского народа простило такт, ведь сейчас он окончательно осознал, что ни на суше, ни под водой, у него нет над этими тварями никакого преимущества. Хотел бы он спросить, на каких демонов они сегодня напоролись, но вместо вопроса просто сильнее сжал копье, приготовившись к битве. «Разрешите представиться», — разнесся по округе голос одного из этих захватчиков, от чьего присутствия у всех вокруг возникало просто невообразимое ощущение опасности, рожденное из самих инстинктов. «Я тот, кто станет королем пиратов. Хе-хе-хе». Дурацкий шлем как водолазная примочка. Вместо ласк зеленые лапищи и огромное, пышущее жаром сердце вместо мозга. Раз, два, три. Время пожинать добычу, парни. Ге-хе-хе, ге-хе-хе. Оттолкнувшись ногами, я прыгнул в лестничный проем и шарахнулся об воду, а затем покинул стены нашего летучего Навухотилуса и выплыл в море, хрен пойми на какой глубине. Темнота моря довольно пугающая штука, особенно для тех, кто всю жизнь ходил по суше. Хорошо, что мы просто тупые гоблины, так что нам похер. Сквозь полумрак можно отчетливо рассмотреть зависших над нами перепуганных монстров, ведь даже в такой тьме наши глаза неплохо видят. А еще, в этой подводной деревне есть источники света, пусть и совсем небольшие. Получив возможность это место рассмотреть, я в полной мере мог насладиться уникальными строениями этой любопытной расы. Скорее всего, они и правда выращивают свои дома с помощью своей собственной силы. Все дно просто покрыто этими самодельными кораллами, и каждый из них имеет свои оттенки и, очевидно, собственное назначение. Тусклый свет, который мы все видим, исходит от особенных кораллов голубого цвета. Испускаемый ими свет, рассеянный и тусклый, а в такой тьме свой цвет практически теряет, но, если смотреть на сам источник, то можно даже немного залюбоваться. Вскинув голову, я посмотрел на ту девчонку, которая до нашего корабля докопалась еще на поверхности. Теперь она просто прячется за чью-то спину и совсем не выглядит такой крутой. Парень, что ее защищает, тоже смотрит на меня. Этот взгляд я уже видел, и даже не раз. «Хочешь со мной сражаться?» — ухмыльнулся я. «Серьезно?» «Честно говоря, после сражения с апостолом, подобное сражение совсем кровь не будоражит. Такое чувство, что мой внутренний гоблин только что презрительно сплюнул себе под ноги». «Эй!» — ухмыльнулся я, толкнув плечом своего гоповатого друга, а затем указал кивком головы на деревню под нами. Почти сразу как мы вышли наружу, я приметил там одно любопытное здание. На вид, словно огромное одеяло, зависшие над морским дном в нескольких метрах и касающиеся его только своими краями. Даже в моем предыдущем мире это здание было бы любопытным объектом в городском ансамбле. Хотя я не очень люблю архитектуру. Я люблю открывать коробки с сокровищами, а прямо под этим одеялом было множество различных бочек, коробок и сундуков, абсолютно точно созданных людьми. Хе-хе-хе, продолжая толкать Гоповатого своим плечом, я несколько раз кивнул на это здание. Раз уж мы тут приплыли пиратить, то давай поищем что-нибудь интересное. Хе-хе-хе, тут же выдал мой старпом и будущий сосед по плахе. Тоже посмотрел на это здание, и в его глазах тут же воспылал азарт не меньше моего, а до кучи еще и дьявольский призыв: «Дайте что-нибудь, пиздец как нужно». Молящий хлюп. Девушка из морского народа схватила защищающего ее мужчину за руку, силясь удержать его на месте, а тот во все глаза смотрел на монстров, которые, казалось, свалились сюда только для того, чтобы унижать его рот и всеми силами над ним насмехаться. Чертова толпа монстров перед ним просто галдела, разговаривая друг с другом, словно они тут высадились ради желания устроить какой-нибудь пикник. Крутили головами, осматривая достопримечательности, а один из монстров даже умудрился снять с себя шлем на несколько мгновений, просто из желания в носу поковыряться. Наблюдая, как три веселящихся противника хотят надеть шлем обратно на своего сородича и громко гогочут, он так сильно стиснул свое копье, что оно пошло трещинами. Даже лидер этих захватчиков его ни во что не ставил и во все глаза смотрел прямо на сокровищницу за его спиной. Да он за всю жизнь не терпел столько позора, как за полчаса этой войны, в которой решалась судьба всего его клана. Вызывающий хлюп. Отшвырнув в сторону державшую его девушку, он отвел свое копье назад, собрал все силы и ударил хвостом, отчаянно бросившись на этого монстра, что уже направился в его сторону, но все еще не спускал глаз с великого здания за его спиной. Удар хвоста вызвал волну, и он сорвался с места, однако когда он пролетел всего метр, полностью игнорирующий его монстр уже смотрел прямо на него и, что еще страшнее, уже отвел в сторону свой меч, каким-то образом уже успевший оказаться у него в руке. Рванул этот меч в сторону и прочертил перед собой горизонтальную линию его тупым концом. Кончик меча замер, указывая в сторону, а прямо перед монстром вся морская вода схлопнулась и разразилась в стороны ужасающей волной. Мгновенный удар только что рожденного течения разлетелся во все стороны, и весь народ, кто со скорбью наблюдал самоубийственный бросок своего лидера, был просто сметен и разбросан во всех возможных направлениях. Несколько солдат получили удар этой волны и ударились о дно, переломав себе все кости. Кто-то рухнул на коралловый дом и просто исчез под его обломками. Оставшаяся позади своего защитника девушка была отброшена назад и рухнула на дно, оставив на нем многометровый след и поднимая кверху столбы ила. Перевернулась больше десятка раз и ударилась хвостом о стоящий позади нее деревянный сундук, мирно покоящийся под крышей странного строения, похожего на одеяло. Подняла глаза, и в тот же момент на ее шее сомкнулась твердая как сталь рука, принадлежащая тому самому монстру, который только что нанес этот чудовищный удар и, даже отправив ее сюда этим ударом, оказавшимся в этом месте практически одновременно с ней. «Ты ведь меня понимаешь, да?» – спросил он, а задыхающаяся в его хватке девушка могла понять, что он сейчас улыбается, даже не видя его лица из-за дурацкого шлема. Страх перед этим неведомым противником уже давно достигал пика, но сейчас он перерос в нечто практически несвойственное ей. Он перерос в покорность, и она послушно кивнула головой, перестав сопротивляться такой силе. «Вот и отлично», — снова сказал он, а затем медленно поднял руку и указал на деревянный ящик за ее спиной. «Тогда хватай эту штуку и тащи на мой корабль. Если хорошо поработаешь, обещаю, что твой защитник останется жив». «Атаман, нашел что-нибудь?» Держась руками за коралловую крышу, я довольно наблюдал, как стройные ряды моих морских рабов набивают мой корабль моими ящиками. По-моему, тут еще один вонючий, только дохлый. Вот дрянь. Мой горячий головой приятель не смог сдержать энтузиазма и один из коробков открыл, обнаружив внутри стройные ряды мерзкой гнилой рыбы. Ума не приложу, нахер этим парням хранить такое в своей сокровищнице, но мои поиски клада только что стали очень дурно пахнуть. Блин. Издав грустный вздох, я снова осмотрел захваченную деревню и шатающихся по ней гоблинов. Сокровища, это, конечно, хорошо, может чего и найдем, но, в гостях, конечно, хорошо, но дома-то лучше. Откинувшись назад, я сильно задрал подбородок и посмотрел наверх. Прямо над нами было много метров воды и морская гладь, плескающаяся под бесконечным небом. Нужно еще немного эту девчонку попугать. Снова вздохнул я. Может, подскажет, как бы нам до дому добраться, а? Почесав макушку деревянного ведра у себя на голове, я перестал вздыхать и негромко хихикнул. Интересно, даст ли она нам верную подсказку, если я скажу, что раз мы не можем вернуться на сушу, то остаемся жить здесь вместе с ними. Глава 6. Одинокая прибрежная птица вспорхнула крыльями и села на мачту большого рыбацкого судна, чтобы перевести дух. «Капитан!» Тут же раздался голос рядом с ней. «Мы на месте, капитан!» Перекинувшись через бортик вороньего гнезда, тощий паренек свесился вниз и закричал во всю глотку, всполошив бородатых мужиков на палубе этого судна. «Отлично!» Тут же гаркнул один из них, замахав руками. «Проверьте сети, чтобы ни одна из них не была опущена в воду. Если в нее сейчас кто-то попадется, мы покойники. Паруса спустить. Если что-то пойдет не так, я с вас тут же шкуру спущу, ясно?» Подчиняясь громким приказам, экипаж рыбацкого судна тут же ринулся их исполнять, и это произошло так стремительно, что несколько человек даже столкнулись друг с другом. «Не суетитесь, черт возьми!» – взревел капитан, видя эту крысиную возню, и причмокнул губами. «Делайте все как обычно, и проблем не будет». Сложив руки перед собой, он повернулся в сторону мачты и посмотрел на нескольких молодых матросов, натягивающих канаты. «Кто сегодня впервые в этой части моря?» – громко крикнул он, вновь привлекая всеобщее внимание, и утвердительно кивнул головой, видя две поднятые руки и негромкий крик со стороны трюма. «Вам уже 100 раз говорили, но я снова напомню», – закричал он. «Как только появятся морские феи, не смейте убегать, кричать и прятаться. Если кто-то их оскорбит, я тут же выброшу его за борт, потому что мне эти неприятности нахер не упали, ясно?» Ухмыльнувшись во все зубы, он снова получил ответ и, удовлетворенный результатом, повернулся к трюму. «Что бы ни случилось, говорить с ними буду я. Все, что от вас требуется, заткнуть свои рты и стоять как идиоты, добродушно улыбаясь. Тащите сюда бочку». Несколько матросов проверили все крепления для рыбацких сетей и тут же спустились в трюм, вытаскивая оттуда большую деревянную бочку, заколоченную с обеих сторон дубовой крышкой. «Хорошее сегодня у них будет настроение», — хохотнул капитан корабля, видя фигурное клеймо, выжженное на боку у этой штуки. «Этот бочонок мой друг собирал, кажется, там даже бутылка вина есть. Монстров подкармливаем», — цыкнул один из матросов, скривив губы, и, хотя это было совсем не громко, разглядывающий бочонок капитан его услышал. «Суша, это тебе не здесь, понял, желторотик?» Тут же рявкнул он, перепугав половину экипажа. «Под водой живет такое количество всековидных тварей, что и сотни лет твоих сухопутных предков не хватит, чтобы закидать их своими трупами». Отвлекшись от своего крика, он еще раз окинул взглядом бочку и кивнул головой, давая отмашку своим матросам. «Опускайте в воду», — скомандовал он и тут же снова начал орать. «Нам всем очень повезло, что рядом с нами живут только морские феи, капитан», — неуверенно подал голос один из парней, только что спустившийся с мачты. «Я слышал от друга, что они целый ящик крестьянской одежды отдали, а мы просто отдаем еду». «А», — фыркнул тот, — «я тоже это слышал, это совсем не ново. На самом деле, морским феям плевать, что конкретно вы им даете, им просто нравится что-то от вас получать. Пока вы можете что-то им отдать, они не станут на вас нападать и отбирать все силой. Прямо как моя жена», — тихо гоготнул бородатый мужик рядом с сложенными сетями. «Капитан, они здесь!» Снова раздался крик из вороньего гнезда, обрывая начинающийся внизу хохот. «Все, заткнулись!» Тут же взревел капитан, поворачиваясь к борту корабля и посмотрев на море, тут же нахмурившись. Вместо ожидаемых им монстров из глубин поднималась большая черная тень, с каждым мгновением увеличиваясь в размерах. Мирно плавающая бочка всколыхнулась от подступающей волны, и прямо под ней вырвался огромный деревянный горб. Казалось, что рядом с рыбацким судном из ниоткуда выросла целая гора, едва его не перевернув и вынуждая матросов прилагать все силы, чтобы не вылететь за борт. Капитан рыбацкого судна глупо хлопнул глазами, пытаясь проглотить шок и зацепившись взглядом за единственную выделяющуюся вещь на этой непонятной штуке, очень похожей на перевернутый корабль, только что всплывший прямо перед ними. Прямо на теле этого деревянного монстра была большая брешь, заделанная очень неумело, и это выглядело словно в дорогущую бочку с самым лучшим вином в королевстве кто-то вбил пробку, вырезанную из стенки городского туалета. О, солнышко! Стоило ему ошалеть один раз, как эта пробка тут же откупорилась, издав плямкающий звук и показывая всему миру странную зеленую жижу, выглядящую так, словно пробка только на ней и держалась. А затем из трюма этой плавающей на боку бочки стало вылезать вино, и тут он ошалел уже трижды. О, что-то плавает. Бочка, я знаю. Как думаете, что там? Еда, у нас таких много. Точно еда. Ге-хе-хе, тащите ее сюда, я жрать хочу. О, здоров, мужики. Целая толпа непонятных созданий тут же вылезла из этой штуки, рассосавшись по телу деревянного монстра словно тараканы, вмиг подхватив плавающую бочку и утащив ее внутрь. А один из них посмотрел на молчаливое словно корабль-призрак рыбацкое суденышко и добродушно помахал рукой, улыбнувшись так широко, что обнажил клыки. Как рыбалка? Нормально, погодка сегодня, просто чудо. Капитан корабля нервно сглотнул подступивший к горлу комок и осторожно обернулся назад, посмотрев на свой экипаж и на их просто максимально каменные лица. Непонятно, ставшие такими из-за безукоризненного подчинения приказам или от того, что все они резко утратили душу. Не подскажете случайно, как нам до берега добраться, а то мы немного заблукали, так же добродушно выдал появившийся монстр, продолжая улыбаться. Там, практически на одних рефлексах, ответил капитан, вытянув руку и указав пальцем куда-то в сторону. О, тут же ухмыльнулся монстр перед ним. Благодарю. Резко повернулся назад и тут же отвесил подзатыльник одному из стоявших рядом с ним сородичей. Все слышали? Плывем туда. Если и в этот раз промахнемся, точно без ужина останемся. Ге-хе-хе. Атаман, мы нашли бочку. Это не значит, что вам можно косячить. Атаман, можно я снова порулю? Некоторые в этом мире просто не заслуживают второго шанса. Шустрая. Вся орава купающихся в море, загорающих на солнце и просто пускающих слюни созданий тут же залезла внутрь своей бочки и исчезла из вида так же быстро, как тут и появилась. «Гы-гы», — гоготнул последний из них, поднимая над головой отодранную от этой штуки заплатку. «Люди, тупые, только над водой плавают», — сказал это, а затем сиганул в эту пробоину. Находящаяся над его головой крышка смачно чавкнула об эту странную посудину и заново к ней прилипла, а сама бочка тут же стала опускаться под воду, поворачивая в указанном направлении. Выдал один из матросов, когда волны под рыбацким судном немного успокоились. «Капитан, нам приготовить еще одну бочку, морские феи такие красивые». Глава 7. Эх, маленькая остроухая гоблинша в зеленой деревянной броне медленно потянулась и улеглась на толстой ветке словно какой-нибудь ленивец, обхватив ее и руками, и ногами. «Скучно». Атаман с ребятами по воде плавали. Тут же отозвалась на ее голос другая разведчица, уже давно пускающая слюни на похожую ветку в паре метров под ней. «Уже плавали». А сейчас нет. Третья гоблинша из этой компании, все еще стойко сохраняющая бодрость, решила поделиться с подругами недавно поступившими сообщениями прямо из сидящей рядом с ней пещерной улитки. Говорят, что им было весело. И я хочу, весело. Тут же застонала первая скорбным голосом. Атаман говорит, что скоро все плавать будем. Добавила старшая, и обе развалившиеся на ветках девчонки тут же встрепенулись. Вскинув голову, та, что лежала ниже всех, тут же поднялась с лежбища и едва не залезла своей командирше на шею, вскарабкавшись наверх. «А рыбку они видели? А ловить будем? Рыбка вкусная!» Меланхолично протянула ее подруга, пусть и проявившая интерес, но все еще не желающая вставать со своего насеста. «Что-то привезли, пожала плечами их капитан, наверное, будем. Ура! А еще людей видели?» Снова заговорила старшая. «Люди тоже плавают. Что делали?» Тут же заинтересовалась уже пристроившаяся рядом с ней подруга. «Непонятно», — ответила та. «Еду отдали и все. Люди, тупые». Выплюнула сквозь зубы третья, которая все еще продолжала валяться на ветке, а затем вытянула вперед сжатый кулачок. «Еду отдают», — медленно сказала она, отгибая один палец. «На вкусных штуках катаются и совсем не едят». И еще два пальца отогнула. «И вообще, вкусные штуки, вкусные». Снова мечтательно протянула ее возбужденная подруга. «А еще их много». «Да, много», — утвердительно кивнула та, а затем резко хлопнула глазами и подняла голову. «А где?» «А вот», — ответила та, указав пальцем на большой каменный мост, за которым они всей толпой и наблюдали все это время. «О!» — удивленно выдохнули остальные, тоже посмотрев туда, а самая старшая растерянно почесала подбородок. «Мы их ждем, выглядят важными», — также растерянно добавила сидящая рядом с ней гоблинша. Тогда их, вся троица еще пару раз переглянулась между собой. «Нужно сообщить, а затем пойдем посмотрим». «Ага». Потратив немного времени, все трое спрыгнули с насиженных мест и тут же побежали в сторону каменного моста, наблюдая, как через бушующую реку медленно двигается целая колонна закованных в броню всадников и, верхом на лошадях, сопровождают роскошную деревянную карету, обступив ее со всех сторон. Задумчиво протянула старшая, лишь взглянув на невероятно напряженные лица этих рыцарей и даже отметив, что каждый из них держит свою руку на рукояти своего меча. «Точно друзья? Непонятно», — ответила ей подоспевшая следом разведчица. «Сказали сопроводить? Сказали сопроводить. Тогда сопроводим». Вновь переглянувшись и решив не думать больше необходимого, все трое прошмыгнули мимо двигающихся всадников и, подкравшись сзади к медленно катящейся карете, быстро стали карабкаться прямо на нее. «Ой!» — выдохнула последняя, влезая наверх и усевшись задницей на лакированную крышу. «Тут скользко, и папа трясется». «Тихо!» — тут же шикнула на нее старшая, приложив к рту указательный палец. «Мы сопровождаем. Ты что-нибудь слышала?» Уже немолодой мужчина с белыми как мел волосами откинул шторку на окне деревянной кареты и выглянул наружу одним глазком. Однако, никто из сопровождающих его рыцарей не выглядел тем, кто в данный момент хотел бы праздно поболтать. «Пап, я и так нервничаю», — тут же пожаловалась девушка, которая ехала в этой карете рядом с ним. «Не пугай меня еще и ты». Пространства внутри этого транспортного средства было очень много. Достаточно, чтобы вместить и пару слуг, прячущихся сейчас за бархатной занавеской, и двух королевских особ, восседающих на широком и мягком диване. «Ха-ха», — негромко засмеялся тот, оторвавшись от окна. «Прости, дорогая, я думал, что уже ничего в этом мире не сможет выбить меня из колеи, но сейчас мое сердце бьется как у какого-то мальчишки. Нам обязательно нужно было приезжать к ним», — осторожно протянула та. «Почему бы не им к нам приехать, а?» «Ха-ха», — вновь засмеялся мужчина рядом с ней. «Они уже два раза гостили на нашей земле, и ничем хорошим это не заканчивалось». Сказав это, он ласково потрепал по голове эту нахмурившуюся девушку. «Ваше Величество, вы прекрасно знаете, что это необходимо», — сказал он, довольно серьезным тоном. «Соберитесь, будьте чуточку серьезней». «Ох», — горько выдохнула та, придав спине гордую осанку. «Должно быть, я первая королева в истории, которая добровольно едет в логово мерзких гоблинов. Но именно благодаря им ты королевой и стала», — ответил ей ее спутник. «Никогда этого не забывай». «Не забуду», — ответила та, отвернувшись в сторону, и отодвинула шторку на своем окне, смотря на высокую, буквально подпирающую небо каменную стену. «Даже если бы и хотела, то не смогла». Поняв, что этот разговор исчерпан, мужчина рядом с ней тоже решил прильнуть к окну. Несмотря на то, что эта часть леса всегда была частью его королевства, сейчас он себя чувствовал как посол, направленный на территорию другого государства, неизвестного, таинственного и, что самое плохое, чудовищно сильного. Высунувшись в окно, он видел напряжение на лицах его рыцарей, но никаких поводов для беспокойства не было. Сколько бы они ни двигались, они так и не встретили ни одного монстра, ни гоблина, никого бы то ни было другого. Изначально он хотел послать вперед гонца, как это принято у людей, но потом стал сомневаться, как на него отреагируют хозяева этих земель. Эта встреча должна была стать первой между людьми и гоблинами, но вот как ее начать он попросту не знал. Весь его опыт мог оказаться бесполезным, и эти мысли его просто съедали изнутри. Каждый раз он думал, как будет лучше поступить, и чем больше думал, тем больше понимал, что ему придется учиться всему заново. Отринуть старый опыт, действовать по ситуации, ведь никто и никогда не делал того, что сейчас предстоит сотворить ему. Союз с апостолом матери всех монстров. Рассказать кому, никто бы не поверил. Богиня, чьи создания всю свою историю считают людей не больше, чем добычей, избрала своего апостола, и он хочет с ними говорить. Мысли об этом должны были пугать кого угодно и пугали. Пугали кого угодно, но только не его. Он чувствовал азарт. Он знал, что нет такой дороги, которая ведет на самый верх. Все те, кто хоть мгновение стоял на вершине всего мира, пришел туда самостоятельно и вытоптал свою дорогу сам. Каждый из тех, кто был велик, создал свою дорогу там, где миллионы других считали это просто невозможным. Прямо сейчас он был почти уверен. Он нашел путь. Путь, по которому никто и никогда не ходил. Путь, по которому ему и его дочери придется идти без оглядки на опыт, и полагаясь только на себя, но именно этот путь мог вознести его так высоко, что еще вчера о подобной вершине он не мог даже и мечтать. Выглянув в окно, он увидел, что его карета практически достигла ущелья. Уняв стук сердца, он отдал команду, и вся процессия остановилась прямо перед этими горами, а сам он покинул роскошный дилижанс, встретившись взглядом с уже стоящим между двух скал гоблином. «Вот вы и прибыли», — громко сказал монстр, обнажая свои клыки. «Добро пожаловать в королевство гоблинов». Глава 8. Мужчина и женщина медленно покинули свою карету и вышли ко входу в высокое ущелье, сразу заметив кричащую и вызывающую надпись, бросающую вызов каждому, кто хочет сюда войти, и никто из них не посчитал это смешным или забавным. «Скажи любому человеку, что брось он вызов кучке гоблинов, и у него даже не останется надежды, то это будет просто смешно. Кому угодно будет смешно, но только не им. Особенно, если опустить взгляд ниже и посмотреть на тех несчастных, кто уже пытался однажды это сделать. Они оба видели эти ряды изувеченных доспехов, выставленных в этом месте словно на показ, и даже сопровождающие их рыцари не могли не ощутить холодок, представляя, насколько сильно их братья по оружию хлебнули, горя в этом месте. «Добро пожаловать в королевство гоблинов». На уходящей вглубь ущелья каменной дороге, между двух этих скал стоял одинокий гоблин, сложив руки на груди, встречая эту процессию с улыбкой на губах, и это было немного удивительно. Никто из людей никогда не видел, чтобы гоблины могли так по-человечески изображать эмоции, но, стоило подумать, с кем именно они имеют дело, и все это больше не казалось таким невероятным. Вернее, за всем более значимым, такие мелочи просто быстро потерялись. «Не думал, что мы увидимся настолько скоро», — сказал он, первым выйдя вперед и сблизившись с людьми. «Зима близко», — ответил мужчина перед ним, также сделав шаг навстречу гоблину и проявляя уважение. «Когда дороги заметет, вся жизнь в этом месте просто встанет. Добраться сюда для нас станет просто невозможным. Зима, да», — протянул гоблин. «Вы, должно быть, еще никогда не видели снега», — решила заговорить девушка, найдя место, где могла вступить в этот разговор и увидев замешательство на лице этого монстра. «Это очень красивое время, но для всех вокруг оно приносит только беды». «Да», — также растерянно кивнул гоблин, а затем добавил: «Я читал». «Вот как», — ответила та, а замешательство на ее лице стало ничуть не меньшим, чем у этого гоблина. «А вы там долго еще сидеть будете?» Отойдя от своих мыслей, говорящий с ними монстр быстро поднял голову и громко рявкнул, заставив окружающих его людей немного вздрогнуть и быстро обернуться. Беловласый мужчина перед ним был первым, кто повернул голову, и тут же удивленно раскрыл глаза, увидев прямо на крыше своей кареты трех вооруженных и одетых в броню гоблинш, которые беспардонно восседали на самом краю его транспортного средства и беззаботно болтали ножками, словно резвящиеся дети. «Мы сопровождали, атаман!» Тут же громко крикнула одна из них, приподняв руку, а все рыцари вокруг стали тайком друг с другом переглядываться, думая, какое наказание им полагается за то, что не смогли обнаружить трех монстров, пробравшихся прямо в круг их оцепления. «Да я понял», — кивнул тот, кого назвали атаманом. «Я прошу прощения», — осторожно сказал беловласый мужчина. «А когда они?» С самого начала ухмыльнулся гоблин, посмотрев на него. «Мы же не могли позволить, чтобы с нашими гостями что-то произошло, так что они за вами приглядывали с самого начала», — растерянно прошептал тот, потупив взгляд. «Атаман!» — громко крикнула одна из разведчиц и указала пальцем на девушку, чья шея была украшена светящимся королевским амулетом. «А мы слышали, как она назвала нас мерзкими». И она снова громко крикнула, настолько громко, что все рыцари вокруг мгновенно побелели, словно из их тел всю кровь высосали. «Ао!» — протянул гоблин, широко ухмыльнувшись. «Правда, это?» У мужчины перед ним так сильно сдавило сердце, что он прям тут едва не умер. «Я!» — запаниковавшая девушка, схватившись обеими руками за подол своего платья, да так сильно, что на ее кулаках побелели все костяшки, бросила взгляд на отца и увидела, что тот едва не задыхается. «Ха-ха-ха-ха!» Громкий смех вождя гоблинов разнесся над ущельем, вновь шокировав всех вокруг. А затем он просто широко ухмыльнулся и посмотрел на все еще болтающих ногами гоблинш. «Возвращайтесь назад», — громко скомандовал он, махнув рукой. «Ясно», — тут же ответили все трое почти хором и спрыгнули с кареты, быстро побежав назад в сторону леса, обогнув в очередной раз растерявшихся всадников. «Пусть ваши рыцари станут лагерем перед ущельем», — продолжил командовать гоблин, но теперь обращаясь к человеку перед ним. «Внутрь войдете только вы и еще парочка верных вам людей, если вашей душе так будет поспокойнее». «Ах, нет», — тут же взял себя в руки мужчина перед ним. «Мы войдем с вами». Резко обернувшись, он сердито глянул на одного из рослых рыцарей, и тот понял этот приказ даже без слов.